и зябко ежился. Свидание с Россией началось для него хуже не придумать. И вообще непонятная какая-то страна. Чего ни коснись, летят из Москвы на юг, а погода все хуже, небо заволокло. В Ростове, Бенджамин перевел слова проводницы, всего 13 градусов. Еще и эта болтанка проклятая, душу выматывающая. Встретил их Ростов нудным мелким дождичком, низким пасмурным небом. Зато обошлось все без раздражающих проволочек. Ни к чему не цеплялись, автобус поджидал у самого выхода из аэровокзала и ехали до гостиницы в сравнении с громадной Москвой всего ничего, каких-то четверть часа. Гостиница называлась «Интурист». Внешне выглядела симпатично, внутри похуже. И номера были не чета московским. Даниэлю, по крайней мере, достался довольно убогий. К тому же теперь на троих. Делить его с ним выпало Джозефу и Бенджамену, что несколько утешило Даниэля. Когда устроились, к ним заглянула Лу. Она с Шарлоттой поселилась напротив. Кому составил компанию Пол, Даниэль не узнал. Но тот заявился вместе с женщинами. Вшестером отправились к Маккенрою. Об этой непременной процедуре тот перед высадкой напоминал трижды. Снова все собрались в номере Маккенроя. Выяснилось, кстати, что поселился он в одиночном и более комфортабельном. На сей раз информация была повеселей. До 2 часов, до обеда, все свободны. Могут использовать это время по своему усмотрению. В 5 их повезут во дворец железнодорожников, где будет проводиться слет. С заветным желанием прогуляться вдвоем с Лу пришлось расстаться. Джозеф, Даниэль уже не впервые отметил, что тот ни на шаг не отходит от Лу, сразу же напросился к ним в попутчики. А с ним заодно и Бенджамин. Беда, конечно, невелика, тем более, что Бенджамин прекрасно владеет русским. Хуже, что приклеились еще Шарлотта с Полом. Не прогонять же. Договорились встретиться через 15 минут у выхода. Даниэль с немалым любопытством наблюдал, как тщательно готовится к гулянию Джозеф. Ему вообще не доводилось прежде видеть лейтенанта без полицейской формы, с которой тот, казалось, сросся навечно. И сейчас огромный, в коричневых шляпе и длинном плаще, непонятно серьезный и торжественный, выглядел он просто монументально. Даниэль рискнул позубоскалить по этому поводу, но, наткнувшись на свинцовый взгляд лейтенантских глаз, сразу как-то подрастерял чувство юмора. Но всех затмил Пол Пиппен. Даниэль с приятелями стоял у входной двери, смотрел, как телеоператор в сопровождении 2 дам величаво спускался по лестнице. Лу и Шарлотта, по походному облаченные в кожаные куртки и джинсы, рядом с ним выглядели серенькими мышками. Белые волосы Пола украшал малиновый берет с помпончиком. В распахнутом вороте клетчатой оранжевой с синим куртки полыхал кокетливо повязанный алый шарфик. Вооружен он был видеокамерой и нес ее так грациозно, словно нисколько она не весила. «Я с ним рядом не пойду», — ухмыльнулся Бенджамин. «Это Лу, скажи», — хмуро пробурчал Джозеф. Угораздило же ее с этой болтушкой в один номер попасть.